Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги, и одежа. Дня на три хватит всего. Все пропью и шабаш. Больше не хочу работать и жить здесь не хочу. Горд сквернейший, — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа. — Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил. — Да разве человек для этого на свет родился? И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень непременной обязанности именно с ними пропить. — А, Максим! И котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня. — Ну-ка, книжник и фарисей, тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос. Когда одни волосы на теле останутся, кончу. Вали ты, а? Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением, и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась. Его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась. — Брось, Саш, уйдем отсюда, — сказал я, положив ему руку на плечо. — Бросить? — он засмеялся. — Кабы ты лет на 10 раньше пришел ко мне да сказал это, может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу. Чем мне делать? Ведь я чувствую, всякое движение жизни, но понимать ничего не могу, и пути моего не знаю. Чувствую и пью, потому что больше мне делать нечего. Выпей. Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все 12 глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво. Бедняги боялись, что я уведу Коновалова, угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю. Братцы, это мой товарищ, ученый, черт его возьми. Максим, можешь ты здесь прочитать простеньку? — Ах, братцы, какие книги есть на свете! — Про пилу Максима, а? Братцы, не книга это, а кровь и слезы. — А, ведь Пилат — это я, Максим, и Сысойка — я, ей-богу. Вот и объяснился. Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой. Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака. Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак. «Потерянный я человек! Зачем меня мать на свет родила?» Ничего не известно. Тень, теснота. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной, в пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином, получи и дай мне, я их пропью. Нет, возьми себе, на книги. Берешь? Не хочешь? Не надо, а то возьми. Свинья так или так. Уйди от меня. Он пьянел, глаза у него зверски блеснули. Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел. Часа через 3 я снова был в стенке. Компания Коновалова увеличилась еще на 2 человека. Все они были пьяны, он меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его, и некоторые икали. Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах, переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели 8 пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотания и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал. Было до слез жалко видеть этого славного парня, поющим свою грустную песню.